Глава 10. План Б правильнее было бы назвать планом П. Издец. Полный издец. Никаких проблем, значит? Я проснулся от вида хмурой, недовольной рожи Лысого. Каждый день бы так просыпаться. Вот что за чудесный день. «А они были?» — спросил я. «Ты грохнул двух призывателей во время похода, сам как считаешь?» Формально они сами друг друга поубивали. И не во время похода, а на стоянке. И не призыватели, а мрази последние. Насиловать шлюх — это вообще за гранью разумного. «На все-то у тебя есть ответ. Может, тогда сам пойдешь и расскажешь об этом Дракусу?» А он вызывал. Он не в курсе, иначе бы меня уже волокло по городу. Я щелкнул пальцами по ошейнику. Значит, ни у кого никаких претензий не было. И никаких проблем тоже. Но ты не мог этого знать. Дюжина. Небожители посреди Москвы убивают и похищают людей безнаказанно. Полегче со словами, повысил тон Лысый. А тут задрипанная крепость на окраине. Ты не небожитель. Да разве? Изогнул я бровь и повернул голову, чтобы он мог рассмотреть знак на ошейнике. А вот символ говорит обратное. Ты шавка небожителей. А ты их пес. Но у нас с тобой одинаковое клеймо. Просто свое ты называешь гербом. Лысый хмуро сверлил меня взглядом, затем просто развернулся и пошел на выход. «Сбор через час у северных врат», — бросил он напоследок. Утренний душ. Вот когда я последний раз мог помыться вечером, а затем еще и утром? В Тушино, кажется, это было вообще в другой жизни. Воспоминания о случившемся вновь попытались наброситься, но я быстро смыл их ледяной водой. На завтрак я спустился уже в своей более-менее чистой одежде. Она пахла мылом, что не очень хорошо для путешествия в диких землях. Но если учитывать, что святоши во время похода раскуривают свои благовония, вряд ли монстры заметят именно меня. Столовую организовали в соседнем баре. Я мельком оглядывался по сторонам, но вроде бы все было нормально. Разве что после вчерашнего инцидента было меньше взглядов в мою сторону. Вольники, наоборот, старались отворачиваться при моем появлении. Значит, поползли слухи. Быстро все же. До выхода из крепости я направился прямиком к Дракусу. Они заняли самое высокое здание гостиничного комплекса в городе, так что найти их было нетрудно. Святоши расположились в храме Архангела, кельи которого по роскоши не особо отличались от гостиницы. На входе к зданию даже выставили пост из бескрылых. «Эза!» — услышал я знакомый голос Честера. «Какими судьбами?» «Я к господину Дракусу. Важная информация по маршруту». «Слушай», — замялся он, — «вообще не положено. Приказ». «Просто передай, что проводник пришел с информацией. Вряд ли он захочет петлять лишнюю неделю по диким землям». «Понял, подожди здесь», — кивнул Честер. Через 15 минут меня уже проводили во внутренний двор, где стоял шикарный стол, заваленный едой. Я хоть и плотно позавтракал, но от вида нетронутых блюд даже у меня слюна пошла. А запах... За столом сидело всего 5 человек из числа руководства, если не считать пары молодых монахинь. «Что у тебя?» — лениво спросил Дракус. Храм сместился. Нужно слегка скорректировать курс. Дракус щелкнул пальцами, и вскоре на столе разложили обычную бумажную карту местности с множеством пометок и очерченных областей, Я с трудом нашел город, и то лишь благодаря подписи. Остальное для меня было просто сине-зелеными пятнами. Небожители так и так должны были вызвать меня, потому что их конкретика заканчивалась примерно на Сегежской крепости. Я же просто решил не дожидаться, пока меня поволокут за ошейник. Слишком уж неприятные ощущения, знаете ли. «Метку!» — рявкнул бородатый мужчина над моим плечом. «Да я без понятия!» — насупился я в ответ. «Я в этом вообще не соображаю, но храм сейчас там!» Я просто ткнул рукой в стену. Бородатый детина уставился на нее, как дебил, словно храм находился прямо в стене. Ситуацию спас старикашка, который более-менее соображал в происходящем. Подскочил ко мне с какими-то инструментами, посмотрел на небо, приставил железку к плечу и начал что-то записывать. «Пожалуйста, укажите направление ровно на храм и постарайтесь не шевелиться». Через пару минут он начертил на карте линию направления, и меня отпустили. Я на самом деле чувствовал направление к храму, ведь я был связан с ним. Но конкретно сейчас мне требовалось слегка скорректировать маршрут. Благо, в крепости остались неизменными две вещи — стены и ворота. По ним и прикинул примерный участок, куда надо двигаться, а с ориентацией в пространстве у меня все хорошо. Привык путешествовать по диким землям, когда у тебя из ориентиров иногда даже солнца нет. За время похода меня еще несколько раз дергали в штаб небожителей, где я корректировал направление. Все это напоминалось напоминаниями о неминуемой кончине, если не уложусь в срок. Пряник, между прочим, не предлагали жадины. За все то время, что мы провели в крепости и двигались от нее на север, не было ни одной атаки монстров. Словно все разломные бестии в округе вымерли. Это могло означать лишь одно. Будет новое нападение. Ночная атака на лагерь была разведкой боем. Ягодки же впереди. Вот как поступит Яга? Я не знаю. После того нападения руководство утроило бдительность. Мы понесли серьезные потери, часть из которых удалось восполнить в крепости, как среди обслуги, так и в числе призывателей. Ведь многие, кто все это время искал храм, были отправлены небожителями, так что ничего удивительного в том, что они сразу присоединились к походу. Но клан не стал складывать все яйца в одну корзину, так что большинство людей, изначально встреченных в крепости, там и остались. Скорее всего, они продолжат поиски, а может, сидят там в качестве боевого резерва. По вечерам я все так же проводил свою медитацию. В первый вечер Искар меня не сопровождал, был в патруле. Забавно, что весь мой «гениальный» в кавычках план мог быть разрушен листком разнарядки патрульных. Яга на самом деле в этом моменте мне здорово все испортила, потому что боевое дежурство теперь было в лагере через день. То есть мои шансы застать Искара свободным 50/50. Разумеется, если бы он дежурил сегодня, то пришлось бы выкручиваться, чтобы выдернуть парня. А если учесть его принципы, а-ля долг и дисциплина, залог здоровья, попотел бы я знатно. Но то ли дюжина смилостивилась, то ли тень подсобил, то ли просто все импы спали и не успели поднасрать. Но Искар был свободен и с радостью согласился сопровождать меня. «Слышал, ты в крепости учудил», — произнес он хмуро, что заставило меня напрячься. Я защищал девушек от посягательства на их честь. Я ляпнул первое, что пришло в голову. «Честь куртизанок?» — произнес он. «Слушай, я замялся, подбирая слова, потом решил, что проще всего будет сказать правду. Эти ублюдки не хотели платить, хотя деньги были. Хотели получить все даром. Я считаю, что это изнасилование, несмотря на профессию девушек. А еще я считаю, что если архангел даровал тебе длань, то ты должен ее использовать для защиты людей, а не для того, чтобы потрахаться на халяву». Видимо, последний аргумент еще больше смутил парня. Пару минут шли молча, и я уже думал, что слегка перегнул, но первым заговорил он. Извини, я просто хочу сказать, что Архангел учит, что любая жизнь ценна, и друзей, и врагов. А я и не собирался их убивать. Но они были в стельку пьяны и куда сильнее меня, так что все вышло само собой. А ты не так прост, как хочешь казаться. Хм, гораздо проще, чем ты думаешь. Мы далековато ушли, тебе не кажется? Да не переживай ты, сегодня я не собираюсь медитировать. Я хочу тебе кое-что показать. Да не переживай! Считаю это моей благодарностью за твою помощь. А далеко? Да нет, почти пришли. Место было укрыто от посторонних глаз, потому что находилось в стороне от всех удобных маршрутов. Надо было пройти небольшую рощицу и пересечь перевал. После этого мы увидели небольшое плато, скрытое сопками, а на нем старые руины небольшого города. Все дерево давно сгнило, но поросшие мхом и лозой остатки каменных стен однозначно говорили, что раньше тут был город. И что это за место? Какой-то древний город, пожал я плечами. На картах его нет. Мы с наставником нашли его как-то раз, когда убегали от отряда морозных эльфов верхом на снежных тиграх. Те еще твари еле ноги унесли. Да не переживай. Тот разлом давно схлопнулся. «Выглядит, как что-то очень древнее», — кивнул он на стены. «Да, мне кажется, что тут жили наши предки. Может, кто-то из вольных. Там, видишь, стена наполовину в скале». Наставник говорил, что город гораздо больше, но из-за оползней и непогоды природа постепенно взяла свое. Но тут безопасно. «Откуда ты знаешь?» — со скепсисом спросил Искар. «Пойдем, покажу, сам увидишь». И я уверенным шагом направился вниз, но через пару минут юный судья уже начал обгонять меня, хоть и сам этого не понимал. В моей груди поселилась радость. Значит, я оказался прав. Похоже, дюжина в этом деле на моей стороне. Права была Яга. Никто не должен владеть философским храмом. И сущности мне помогают в этом деле. Остановились мы лишь, когда забрались вглубь поселения. Пробираться было трудно из-за неровной местности и зелени. В скале было углубление, казалось бы, совершенно естественное, только вот в центре стояло каменное строение. Слегка покосившееся, местами обвалившееся, полностью заросшее, но все еще относительно целое. До этого мы видели максимум куски стен или торчащие обломанными зубами колонны. А тут немалых размеров здания, у которого даже каменный свод частично цел. В тот раз мы с эзотериком прятались именно здесь. «И что это за место?» — с восхищением спросил Искар. «Да ты уже и сам понял», — усмехнулся я. «Это храм Архангела». Возможно, самый древний из сохранившихся на континенте. Ну, тут я немного лукавил. Раньше люди не строили отдельные храмы разным сущностям, если только поселение не поклонялось кому-то конкретному. Раньше у них были единые храмы без разделения на высших, старших и младших. Ну, разве что если какая-то конкретная сущность покровительствовала конкретному поселению или деревушке, вот ей могли поставить отдельное святилище. Так что это был не храм Архангела, а храм Анимы. «И зачем ты привел меня сюда?» — спросил Искар, хотя уже знал ответ. «Ты слышишь зов, верно?» Я просто подумал, что редко кому выпадает шанс пройти инициацию в таком древнем месте, как это. Даже не все паломники отважатся пуститься в путь в такую даль. Может, это своего рода знак? «Нет!» — потряс головой Искар, прогоняя наваждение. «Святейший прямо сказал, что я пройду инициацию по возвращении в Москву. Это приказ!» «При всем моем уважении, но разве это ему решать?» И я многозначительно взглянул на храм. «О чем ты?» Вдох, пауза, пробежаться по заготовленной речи и момент истины. Понимаешь, я считаю, что Архангел безгранично мудр. Он не дал тебе пройти инициацию до начала похода. И ты оказался рядом, чтобы помочь мне найти направление к цели. Но сам подумай. Мне нужен был страж, к которому никто не посмеет подойти, но при этом не призыватель. И ты — идеальная кандидатура. Рядом с тобой никто не смел вмешаться в мою медитацию, чтобы избить за то, чего я не совершал. При этом ты сам не владеешь анимой и никак не мешал мне настроиться. Каковы шансы, что все это случайно? И к чему ты клонишь? — хмурился Искар. — А к тому, что сам Архангел направил тебя мне в помощь. И теперь я нашел направление. Через пару дней мы будем на месте. И тебе больше не нужно оставаться простым человеком. Но, святейший... Уже как-то не очень уверенно произнес Искар. Исполняет волю Архангела, как и все мы. Это место — древнейший храм, и только Архангелу решать, должен ли ты сейчас обрести его покровительство. Ни ты, ни я, ни святейший Азраил не решаем это. Только он. Кивок в сторону храма. Но ты сам подумай, если я не прав и неправильно истолковал волю сущности, то что случится? Ты войдешь в святыню, чтобы почтить Архангела молитвой в священном месте. А потом вернешься в Москву и пройдешь инициацию, как того хочет Азраил. А если я прав? Если Архангел сам хочет наградить тебя за твою веру? Ну ты же слышишь зов. Ну кто ты такой, чтобы противиться его воле? А ведь ты прав, — с благоговением произнес Искар. Я просто верный сын. Ведь было бы кощунством пройти мимо его храма, не вознеся слова благодати. Верно же? Но если ты войдешь, хуже от этого точно никому не станет. — А ты? — неуверенно произнес он. — Ну, к сожалению, у меня другой покровитель. Так что не хочу гневить твоего, оскверняя его святыню своим присутствием. Мы с наставником и так однажды воспользовались его гостеприимством, так что не хочу навязываться. Возможно, в тот раз вы тоже оказались здесь не случайно, — подхватил мою мысль Искар. Иначе как бы ты узнал об этом месте? Слушай, а ведь ты прав. Я изобразил удивление на лице. Уж слишком много совпадений. Вот теперь я точно убедился, что все это воля высшего. «Оскара этому парню! Какая игра! Какой талант!» Театр одного актера. «Блестящая игра, и все ради одного зрителя!» И тем не менее Искар, решившись, шагнул в тень развалин, отвечая на зов. «Я же остался ждать снаружи. Сейчас решалась судьба всего моего плана, и если не выйдет, придется очень туго, потому что заготовленный план «Б» правильней было бы назвать планом «П». Издец. Полный издец. Но все же я был спокоен. Какая-то внутренняя уверенность говорила мне, что в этот раз все получится. Может, из-за того, что это был не мой план, а эзотерика. А он в этом деле собаку съел. В буквальном смысле. Ему однажды пришлось жрать разломную гончую. Но это был другой случай и к нашему делу не относится. Дело было еще в другом. Дело в том, что Гамбо с Сил активно мне помогали в реализации. В основном Гамбо. Он нашел Искара, хотя я дал ему всего лишь общие наметки, кто нам нужен. Он нашел и подговорил бородатую компанию, ну, чтобы те меня избивали. Он договаривался с Лысым, буквально подставив его. Впрочем, тот и сам был не прочь подзаработать на расходном материале, который ему приказано было охранять. Сиил достала мне график патрулей всех призывателей. Патрули судей пришлось высчитывать на коленке, а также их маршруты. И все ради этого ключевого момента. Потому, когда через час из развалин показался довольный, сияющий белозубой улыбкой Искар, у меня упал камень с плеч. Я только сейчас понял, как был напряжен все это время. Ну, как? Получилось. Произнес призыватель и воплотил длань. Она видоизменилась, теперь отливая серебром, и вообще больше походила на латную перчатку. А в центре вместо алмаза теперь сиял кварц. О-о-о! Тебе еще и камешек подогнали. И не только его. Многозначительно улыбнулся парень. Но не думаю, что покровитель... Это касается только тебя и его. Поднял я руки. Никто не вправе вмешиваться в дела сущности и его последователя. Спасибо, Эза. Благодарно кивнул Искар и вытер влажные глаза. Спасибо. Это огромная честь для меня. Кстати, как мне теперь обращаться к тебе? Искар, покровитель решил сохранить мое имя. Ведь так меня нарекли уже в церкви после получения длани. Видимо, имя ему понравилось. Ну что же, поздравляю, призыватель Искар. Добро пожаловать в ряды защитников человечества. Не терпится рассказать остальным. А вот с этим бы я не стал торопиться. Напрягся я. Это почему? Ну ты сам подумай. Святейший планировал лично посвятить тебя. Наверняка они готовили провести церемонию, плюс ты необычный служитель, а серебряный судья. У вас же там свои обряды и прочее. А ты хочешь все это проскочить? — И что делать? — расстроился Искар. — Ну, сделай вид, что ничего не было. Пройдешь повторную инициацию в Московском соборе, все как полагается, тогда и скажешь. — Но это же будет ложью! — возмутился Искар. Ложью это будет, если кто спросит, а не прошел ли ты инициацию в древнейшем храме в диких землях? А такое никто не спросит. К тому же, не забывай, инициация — дело лично твое и твоего покровителя. Оно не касается больше никого. Так заведено у призывателей. Остальное... Я флегматично пожал плечами, просто чтобы не расстраивать святейшего Азраила. Он человек пожилой уже. Наверняка много сил приложил, чтобы посвятить тебя в судьи. А ты возьмешь и испортишь ему все. Ну зачем? Ваш старика. Не порти ему праздник. В конце концов, архангел сам ему сообщит, если сочтет нужным. И снова ты прав, Эза. Кивнул Искар, вернув улыбку на лицо. «Не понимаю, как такой мудрый человек, как ты, служит кому-то, кроме святого архангела?» «Ты не поверишь. Сам постоянно задаюсь этим вопросом». Хлопнул я его по плечу. Обратный путь прошел быстрее и легче, все-таки мы спускались с перевала. А я все же размышлял, не перегнул ли я палку. Меня напряг тот факт, что Искар получил от высшей, повторю, высшей сущности не только камень, но и отпечатки, как я понял. Старшие не всегда одаривают своих последователей подобным. А если учесть, что у архангела по всему миру больше всего последователей, то еще более удивительно, что Искара заметили. И вряд ли дело в храме. Для сущностей это просто... экранированные точки силы, где они могут поговорить с последователем, не убив того одним своим присутствием. Получается, этот паренек действительно какой-то особенный для архангела. Если честно, я вообще не припомню истории, чтобы тот одаривал кого-то из своих служителей во время инициации, ну, если не брать в расчет легенды и сказания о былых героях. А это заставляет задуматься. Ну, а раз такая пляска, это немного меняет дело. Надо все-таки приглядеть за парнем и по возможности постараться вытащить его живым из грядущего замеса. Вряд ли высшая сущность обрадуется, если я подставлю отмеченного ею. А я вот как-то не горю желанием проверять на собственной шкуре басни про всепрощение и милость Архангела. Следующие два дня пути прошли спокойно. Ни одной встречи с тварями, лишь несколько малоактивных разломов. Я слегка корректировал маршрут, так что теперь мы действительно направлялись прямиком к философскому храму. На рассвете третьего дня мы прибыли на место. У меня оставалось менее двух суток до истечения заряда резчика. Но иллюзий по этому поводу я особых не питал. Меня убьют, как только мы войдем в храм, и я покажу им зал для перерождения. Потому что дальше я им буду просто не нужен.